тут же присутствовала бутылка коньяка. Мажор сходу определил первого после бога как дешевого пижона. Впрочем, коньяк, если верить этикетке, был хорош, а две стопочки предназначались явно для них с Кацубой. Тут же за столом помещался лысоватый хлыщ, одетый с иголочки, с подобранными в тон галстуку носками и носовым платком. Если капитан считал нужным изображать радушие и некоторую заинтересованность, то лысоватый смотрел откровенно неприязненно. Что их ничуть не смутило? Видывали виды? «Прошу», — капитан бережно и умело наполнил стопочки. «Засекин Игорь Юрьевич». «Капитан этой посудинки», — добавил он, кокетливо прибедняясь. «Это господин Белов, представитель фирмы «Шантар Круиз». Представитель фирмы поднул головой». «Очень приятно, светски», — сказал Кацуба. «Наши титулы, увы, гораздо скромнее. Майор Проценко, капитан Микушевич, особый отдел Шантарского военного округа». И он царственным жестом выложил на стол свое подмокшее удостоверение, слегка уже разбухшее. Подтолкнул локтем Мазура, и тот положил рядом свою ксиву, выглядевшую столь же плачевно. Капитан кончиками пальцев раскрыл обе красных книжечки, добросовестно вчитался. «Нужно будет занести в журнал. Понимаете, должно быть... С какого вы корабля? Морская звезда». «Позвольте», — приподнял брови, ничуть не играя удивления. «Вы же швартовались с нами рядом в Тиксоне». «Я ваш кораблик тоже помню», — кивнул Кацуба. «Что случилось?» «Тут кое-кто доказывает, что слышал взрыв». «Вот то-то», — сказал Кацуба. «Был взрыв». «Кто-то еще мог спастись?» «Сомневаюсь. Мы чудом вынырнули. Даже если кого-то и выбросило взрывом в воду, он уже...» Как показалось Мазуру, на лице у капитана мелькнуло облегчение. «Да, третий помощник тоже заверяет, что никого больше не обнаружил. И сигналов нет. Понимаете, у нас очень ответственный рейс». Вежливо улыбаясь в ответ, Мазур представил, с каким удовольствием отвесил бы пижону в белом кителе добрую плюху. «Вы, стало быть, гарантируете, что дальнейшие поиски бессмысленны?» — бесцеремонно вклинился господин Белов. «Гарантирую», — скучным голосом сказал Кацуба. «Прискорбно», — сказал капитан, на миг придав лицу соответствующее выражение мимолетной скорби. «Теперь нужно подумать, что нам с вами делать». «Назад, надеюсь, не выбросите», — поинтересовался Кацуба. «Ну что вы, понимаете ли, господа офицеры, Достоевский принадлежит Шантар Круизу, и в лице господина Белова мы имеем здесь представителя-владельца. Программа расписана наперед и тщательно», — сумрачно сообщил господин Белов. «До вечера будем плыть на север, ночью будет ночной бал, и к рассвету повернем назад, в Шантарск вернемся по реке». «Такая диспозиция. 3/4 клиентов иностранцы, платили валютой. Народ серьезный, не пенсионеры и не пролетарии. Скажу вам по секрету, рейс презентационный. Если все пройдет гладко, получим хорошую рекламу и новые заказы. Посему мы крайне заинтересованы, чтобы все прошло без сучка, без задоринки». «И что эта преамбула должна означать?» — бесцеремонно вклинился Кацуба. «Повернуть в Тиксон мы, естественно, не сможем. Придется вам поплавать с нами сутки». «Помилуйте», — воскликнул Кацуба. «Мы вовсе и не собираемся настаивать, чтобы из-за нас, сирых, меняли столь серьезную программу. Иностранцев нужно ублажать, а не валютные». «Вот и отлично. Коечки мы вам найдем в отсеках для экипажа, на довольствие поставим. Придется вам сутки поскучать, а там мы высадим в Тиксоне. Конечно, придется вам довольствоваться отведенной для экипажа частью судна. Ну, сами понимаете». «А может, у меня полный примус валюты?» — спросил Кацуба. «Простите, не понял? А при чем здесь примус?» Мокрый пистолет неприятно холодил кожу. Мазур втянул живот, переменил позицию. Не помогало. Влажная сталь по-прежнему прижималась к животу. В штаны поползли капли. Кацуба, похоже, был поглощен теми же проблемами. Он вдруг полез под тельняшку, вытащил пистолет, положил его на стол, нагнулся к господину Белову. «Простите!» И бесцеремонно выдернул у него из нагрудного кармана красный в мелкую белую крапинку платочек. Как ни в чем не бывало, принялся обтирать им свою пушку. Непринужденно сказал Мазуру: «Володя, вытащи ты его оттуда. Я сейчас тебе платок отдам». Мазур после секундного колебания последовал его совету. Лицо у господина Белова было такое, словно он по нечаянности заглотнул тампекс вместо сникерса. С обалделым видом потрогал карман, словно надеялся, что платочек туда волшебным образом вернется. Побагровел. «Слушайте, вы что себе позволяете?» «Да я потом отдам. Лично постираю», — небрежно сказал Кацуба, не поднимая глаз от пистолета, который обтирал с заботливостью вылизывающий щенят собаки. «Вы извините, я от этого крушения и от всех переживаний стал какой-то отмороженный». Господин Белов растерянно взглянул на капитана. Тот тихо, сочувственно вздохнул, сохраняя на лице олимпийское спокойствие. Майор, полюбовавшись делом своих рук, встряхнул пистолет и, увидев микроскопические капли воды, упавшие на светлую полировку стола, удрученно покачал головой. «Бесполезно. Тут нужно разобрать и смазывать. Капитан, у вас не найдется на худой конец машинного масла?» «Конечно. В машинном отделении можно спросить», — растерянно протянул капитан, подрастерявший уверенность в себе. «Отлично. Значит, для начала машинное масло, витошку, все, что полагается...» Он передал Мазуру платок. «Договорились? А теперь, покончив с мелочами, перейдем к главному. Милейший господин Белов, мы прекрасно понимаем все тонкости и сложности вашего нелегкого бизнеса. Приток валюты в самом деле дело стратегическое. Ничуть не собираемся вам препятствовать. Но вот место, которое вы нам отводите, нас категорически не устраивает. Тысячи извинений, но мы не можем киснуть в отсеках для экипажа. Нам как раз необходимо обратное». «Подождите», — вскинулся Белов. «Вы что, собираетесь болтаться по кораблю?» «Удивительно тонко подмечено», — поклонился Кацуба. «Именно этим мы и намерены заняться. Задание такое. В подробности посвящать вас не считаю нужным. Вы чай иногда полистываете, детективчики? А наше удостоверение внимательно прочитали?» «Слушайте!» «Нет, это вы слушайте», — отрезал Кацуба. «Нам нужна полная свобода передвижения. И никаких препятствий с вашей стороны». «Игорь Юрьевич», — жалобно воззвал Белов. «Да что же это такое?» Похоже, он был из тех, кто легко теряется, попав в нестандартную ситуацию. Что до капитана, тот, сразу видно, откровенно радовался из-за того, что избавлен от необходимости принимать решения и брать на себя ответственность. Он попросту сочувственно молчал. «Вообще-то у нас тут служба безопасности», — Белов хватался за привычные соломинки. «Ну, это несерьезно», — сказал Кацуба. «Во-первых, заверяю вас, вашу службу безопасности мы с напарником размажем по стенке, не особенно и вспотевши. Во-вторых, вы просчитали последствия? Не выкинете же вы нас за борт в самом-то деле. Нас видела уйма народа. Потом в Шантарске не отмажетесь. Я вас серьезно предупреждаю, если попытаетесь фардебачить, мешать, надоедать, в Шантарске возьмем в оборот вашу фирмочку так, что хрупнет, словно гнилой орех. Я понятно излагаю?» «Все мне понятно. Рыночные отношения, реформы, валюта. Но это еще не причина, чтобы списывать нашу контору в тираж. Мы еще можем показать зубки». «Нет, ну черт знает что! Почему же?» — неожиданно мирно спросил Кацуба. «Можно подумать, мы собираемся пронестись по вашему кораблику бандой пиратов, лупя иностранные морды направо и налево и задирая импортные юбки через одну. Вы, кстати, много иностранных языков знаете?» «Английский. И только. А мы с коллегой 5 на 2. Так что сможем поддерживать светскую беседу о погоде». «Милейший господин Белов», — доверительно наклонился к нему Кацуба. «Мы не собираемся устраивать тут обыски и проверки документов, взрывать бомбы и допускать прочие шумные непотребства. Всего-навсего хотим свободно побродить по вашему плавучему дворцу, держа себя как джентльмен». «Что вы смотрите?» «Ах, да. Ну ничего, нашу одежонку не так уж трудно как следует просушить и выстирать». И заметил еще в Тиксоне, что большинство ваших пассажиров тоже не в смокингах щеголяют. По-простецки, раскованно. Так что наши джинсы, импортные, кстати, здесь шокинга не вызовут. Ну что, господин Белов, мы договорились или конфронтация продолжается? «Игорь Юрьевич, я положительно с ума сойду», — пожаловался Белов. «Сначала заявляется уголовка, которой тоже позарез нужно шататься по всему кораблю. Теперь эти. У нас что, полигон какой-то? Место встречи изменить нельзя?» «Эти спецслужбы», — философски сказал капитан. «Ничего с ними не поделаешь. Вообще-то они же обещают вести себя тихо». «Ну, а я все еще прикидываю, не вызвать ли ребят из секьюрити?» «Лучше не надо», — посоветовал Кацуба. Господин Белов, по лицу видно, не без сожаления расставался со своей последней идеей. Махнул рукой. «И черт с вами. Только предупреждаю, поселить мне вас некуда. Все каюты заняты. Шляйтесь где хотите, но ночевать будете на койках для экипажа». «Но это уже детали», — сказал Кацуба. «Мы, мальчишки, шустрые, привыкли к спартанской обстановке. Распорядитесь насчет одежды, чтобы высушили и отгладили. А мы пока пройдемся, в чем есть. Да, и вот еще что. Списки пассажиров у вас, капитан?» «У третьего помощника», — вежливо сообщил капитан. «Он у нас занимается этими вопросами. Вот посмотреть бы. Тетенька, дайте попить, а то так жрать хочется, аж негде и ночевать, да и не с кем». Бросил в пространство господин Белов. «Капитан?» «Я распоряжусь», — сказал капитан. «Еще коньяку, господа?» «Я вас убедительно попрошу об одном. В самом деле, не устраивайте, пожалуйста, здесь ковбойских игр. Мирный, увеселительный круиз, беззаботный иностранец, известный политический деятель на борту». «Будем как ягнята», — заверил Кацуба. «И не сердитесь на господина Белова. Ему уже пришлось выдержать тяжелый разговор с одной рыжеволосой фурией». «Ну, это уж зря», — осклабился Кацуба. «Милейшая женщина». «В других условиях, быть может», — вздохнул капитан. «Итак, с чего начнем?» «Позвоните третьему помощнику», — сказал Кацуба, уже игнорируя сидевшего с убитым видом господина Белова. Доставшиеся ему казенные башмаки ощутимо жали, но Мазур крепился, поскольку ничего другого и не оставалось. Шагая следом за Кацубой к белой скамеечке из безукоризненно гладких реек, он спросил: «А зачем тебе списки пассажиров?» «А не зачем», — хмыкнул майор, опускаясь на скамейку и блаженно вытягивая ноги. «Жмут проклятые. Ботинки я имею в виду, а не списки. А просто хотел нагрузить их непонятками выше головы, чтобы подольше ни черта не понимали. Как твое мнение о наших патрончиках?» Он вытащил из кармана свои, уже тщательно протертые, покатал на ладони. «Никакого доверия», — сказал Мазур. «Вот то-то. Итак, мы имеем отлично вычищенные и смазанные пистолеты, но на боеприпас полагаться нельзя. А может, взять да примитивно свистнуть у Дашеньки? А если у нее не тот калибр?» «Действительно», — согласился Кацуба. «Только время зря потратим, а она обидится». Погода по-прежнему стояла прекрасная, светило солнце, море играло отблесками, и с верхней палубы доносилась бодрая музыка. Фланировавший здесь же иностранный народ, в общем, не обращал на двух орлов никакого внимания. Видимо, далеко не все лицезрели, как их, спасенных, принимали на палубу. Ни единого любопытного взгляда, даже обескураживает чуточку. Нет, вот бравенький старикан в голубой джинсе украдкой принялся бросать заинтересованные взгляды с видом Ньютона, только что получившего по темечку яблоком. «Подожди, а Паша?» — сказал Мазур. «Вряд ли он пушку на берегу оставил». «Пашу еще найти надо. Его-то как раз в списках нет. Он ведь зайцем путешествует». «Ты что, стреляться с кем-то собрался?» «Да ну, — сказал Кацуба, — просто непривычно мне, когда в кармане пустой пистолет. Только и делов. Рефлексы играют». «А я думал, тебе этот мальчик не нравится». Кацуба повернул голову и откровенно уставился на плечистого детину в синем костюме с блестящей табличкой «Security» на лацкане пиджака. Детинушка неотвязно шатался за ними, куда бы они ни направились, держась в отдалении, но нисколечко не прячась. «Мальчик мне не нравится», — серьезно сказал Кацуба. «А его босс, сиречь господин Белов, мне не нравится еще больше». «Да ну, мелкое дерьмо». «Вот уж нет», — тихо сказал Кацуба. «У меня, Вова, в определенных делах опыта малость побольше. И я тебе ручаюсь, что господин Белов как раз играл мелкого дерьмеца, которого два хватких Джеймса Бонда в раз приперли к стенке и вытерли об него ноги. Ты мне поверь, я и жив-то до сих пор исключительно потому, что научился разбираться в таких вещах, отличать маску от подлинной хари. И потом, у него пушечка под спинжаком, не заметил?» «Вообще-то были подозрения. У тебя какие-то конкретные идеи?» «Нет», — признался Кацуба. «Конкретная идея одна. Этот Белов хороший актер, а я с подозрением отношусь к людям, которые из себя изображают более мелких, чем они есть в действительности. Когда все наоборот, когда пешка лепит из себя фигуру, это как-то по-житейски объяснимо. Что до остального... Мне просто многое не нравится. Не нравится, что Дашка зачем-то кинулась на корабль вместе с мнимыми журналюгами. Не нравится, что генерал молчит. Что мы до сих пор никого не вычислили. А больше всего не нравится полнейшее непонимание того, что здесь должно произойти. Здесь что-то должно произойти. Не зря действующие лица стянулись на сей лайнер». «Она же не вдруг прицепилась к Достоевскому», — сказал Мазур. «Здесь мало кто знал, когда он придет, сколько мы не тусовались с зелеными, о чем не болтали, а про Федора речь не заходила. А ведь Костя спокойным Прутковым на любую новостишку бросались, как кошка на сметану. А я тебе что говорю? Умнеешь на глазах. Если прослужишь под моим чутким руководством еще немного... Аса тайной войны из тебя, конечно, не получится, но и лопухом тебя никто не назовет». «Служу Советскому Союзу», — сказал Мазур вяло. «Слушай, идти нам спать на отведенные места или как?» «Или как?» — сказал Кацуба. «Сам видел, закуток в тупике. Там не двух, а целую дюжину можно придавить ночью без малейшего шума. Считай, что у меня мания преследования, но меня туда не тянет что-то». Мазур облегченно вздохнул. «Вот и прекрасно. А то я думал, что перестраховываюсь. Но ночевать-то где-то надо?» «Конечно. В шлюпке под брезентом, по-моему, в этих широтах будет холодновато. Не суетись. Прежде всего надо взять наши подсушенные денежки и отыскать Пашу. В конце-то концов... Можем мы посидеть в баре, как белые люди, в обществе натуральных иностранцев. Когда-то еще такое доведется». «А не выкинут нас с тобой?» — с сомнением спросил Мазур. «Этот Белов держит курс на конфронтацию, если уж хвоста приставил». «Ну, попытка, не пытка». Он помолчал, глядя в море. «Кстати, дай консультацию. Как человек с пеленок, связанный с водой? Где ты спрятал бы труп на таком пароходике?» «О нас с тобой беспокоишься?» «Я серьезно», — сказал Кацуба. «Дай подумать», — столь же серьезно ответил Мазур. Проще всего, конечно, запорт. Я сказал спрятать. Сейчас белый день. По кораблю шатается множество посторонних людей. Всегда есть риск, что какой-то случайный зевака углядит. Самое надежное — кинуть в топку, — сказал Мазур. И посторонний человек не заглянет и сгорит быстренько. Но это подходило для старых пароходов, где шуровали вручную уголек. Мы с тобой на дизель-электроходе. Тут совсем иной принцип. Подожди. Он задумался всерьез. Все зависит от того, сколько человек впутано и кто они такие. Если есть свои люди в команде среди механиков, можно попросту затолкать тело в один из укромных уголков, на таком судне их предостаточно, пролежит, пока не начнет пахнуть. Ниши магистралей, резервуары с горючим, на худой конец клетушки, где толковый боцман держит всякую полезную всячину и запирает на замок. Если же людей среди команды нет, пустые каюты или шлюпки на шлюпочной палубе, а ночью можно исхитриться выкинуть в воду. Тебе какой вариант предпочтительнее? Если бы я знал, признался Кацуба, логичнее рассудить второй. Сообщники среди обслуги, а не команды. Команду так быстро не профильтруешь своими людьми, да и необходимости нет, в принципе. Тогда каюты или шлюпочная палуба. Ты что, намерен искать трупы? Я, конечно, оптимист, сказал Кацуба, но опасаюсь, что трупы будут. Одного из штатовцев уже приложили, значит, есть тенденция. И потом. А, ладно, что нам-то играть в прятки, видишь ли? Меня начинает помаленьку тревожить то, что Пашка нас до сих пор не нашел. В его задачу не входило пьянствовать беспробудно или затворяться с девочкой в каюте. Совсем даже наоборот. Он никак не должен был прозевать наше торжественное прибытие на борт. Непременно вышел бы на контакт или хотя бы показался на глаза. Но его нигде не видно. А я в последнее время все чаще вспоминаю гениальную фразу Атоса: «Д'Артаньян, я допускаю все». «А мотив?» — спросил Мазур. «Не могли же его просто так? Я пока что не вижу мотива». «Я тоже. Но чертовски мне не нравятся скользкие типы с пистолетом под полой, в особенности, если они заправляют балом в отрезанных от цивилизации местах вроде Достоевского». «Тогда давай тряхнем всех, кто мог ему устроить каюту». «Боюсь, многовато найдется этих самых всех». «Ну, пойдем к Дарье», — сказал Мазур. «Я о себе высокого мнения и о тебе тоже, но особых свершений не дождаться, если будем и дальше держаться шерифами-одиночками. Не та ситуация. А Дашка, как-никак, представитель власти. С ней наверняка кто-то есть в сопровождении». «Давай это оставим на потом», — с бледной улыбкой сказал Кацуба, «когда окончательно станет ясно, что сами не справимся. Ей ведь придется многое откровенно выкладывать. У меня сейчас другая задача. Как устроить, чтобы оказаться на виду, чтобы нас нельзя было придушить незаметненько?» Глава 28. «Где много диких обезьян». Секьюрити от них никак не хотел отлипнуть. Когда переоделись в свое, чуточку мятое и коробящееся после не особенно усердной глажки, и вышли в коридор, он был тут как тут. Вновь затопотал сзади, время от времени дружелюбно скались им, когда оборачивались. Не исключено, провоцировал на легкий скандальчик. Как ни крути, а капитан остается здесь царем, богом и воинским начальником, имеет совершенно законное право изолировать любого буяна до конца рейса. Что Мазур кратко и напомнил Кацубе, когда тот начал поглядывать на соглядатая очень уж мечтательно. Сначала они остановили халуя в белом пиджаке и при бабочке, деловито тащившего в чью-то каюту поднос, щедро уставленный бутылками. как и рассчитывали, в лицо он их не знал, а некой расхристанности иностранных фланеров вряд ли стал бы удивляться. Вальяжно, глядя поверх головы и небрежно цедя слова в лучшей манере скучающих плейбоев, поинтересовались диспозицией всех здешних увеселительных мест. Выбрали небольшой бар, зашли с небрежным видом завсегдатаев. Народу было немного, и все, кто здесь сидел, на первый взгляд показались иностранцами. Никто не гасил окурков в салате, не приставал к чужим девочкам и не устилал стойку купюрами, а музыка тихая играла, создавая уютный фон. Когда подошли к стойке, Мазур сходу обратил внимание, что респектабельный бармен в белейшей рубашке с красной в белый горошек бабочки уставился на что-то за их спинами. Присев на высокий табурет, повернул слегка голову, точно в дверях маячил хвост. Кацуба не без некоторого форса выложил на стойку сотенную, которая после купания в морской воде и сушки несколько потеряла светский облик, но законным платежным средством, безусловно, оставалась. Задумчиво протянул, созерцая разнокалиберные бутылки. «Чего бы я для начала выпил?» Бармен протянул руку жестом пианиста, опускающего пальцы на клавиши, щелчком сбил купюру на пол и, не повышая голоса, посоветовал: «Одеколоны выпей, если такая охота». Кацуба не спеша нагнулся, поднял деньги, выпрямился и недобрым тоном поинтересовался: «Вы что, моншер, белины объелись?» «Ты что, подтирался денежкой?» — спросил ничуть не обескураженный бармен. «У нас такие портянки не ходят». «А что же у вас ходит?» — не теряя присутствия духа, спросил Кацуба. «Не твое собачье дело». «Я бы вас попросил, ангел мой, мандавошку попроси с твоих яиц спрыгнуть», — отрезал бармен. Секьюрити заинтересованно приблизился. Бармен стоял с каменным лицом, скрестив руки на груди. Все было готово для нехитрой пьески под тривиальным названием «Скандал в общественном месте». От ближайших столиков на них уже украдкой посматривали, заметив некую несообразность происходящего. «И милиционер на борту поди есть?» — спросил Кацуба. «А как же?» — заверил бармен. Майор невозмутимо слез с высокого табурета, кивнул Мазуру: «Пойдем дальше». И замер, как унюхавший куропатку пойнтер. Объектом его интереса могла быть только подошедшая к стойке пара, говорившая на незнакомом Мазуру языке, вполне способном оказаться испанским или итальянским. Романская группа, безусловно, прослеживалась. Дама откровенно таращилась на обоих жертв кораблекрушения, а кавалер, пониже ее росточком и пощуплее, смотрел без всякого интереса с уныло отрешенным видом мужа подкаблучника. Кацуба вдруг широко улыбнулся, что-то спросил на том же, насколько мог определить Мазур, языке. Сделав большие глаза, дама охотно ответила. Разговор завязался незаметно. Оказавшись не у дел, Мазур торчал рядом, заметив, что охранник нелепо затоптался поодаль. Майор разливался соловьем. Можно было подумать, что вдруг встретились старые добрые знакомые, ужасно обрадовавшиеся друг другу. Дама тараторила, улыбалась, обстреливала взглядами то Кацубу, то Мазура, а усатый и лысый кавалер был прямо-таки зеркальным отражением выведенного из игры Мазура. Разве что понимал, о чем идет речь, даже вставил пару реплик, но тут же умолк, не пытаясь соперничать с красноречием дамы. «Пошли», — сказал Кацуба, широким жестом указывая даме на свободный столик. «Приятно быть популярным. Сеньора видела, как нас поднимали на борт. Ужасно заинтересовалась. Приглашает выпить, что Бог пошлет. Халява, плиз». «Она не из Бразилии, раз сеньора?» — негромко спросил Мазур, лавируя следом за ними меж столиками. «Где в лесах много диких обезьян?» Да нет, из других мест, где мне бывать доводилось. Если поговорить подольше, вполне могут отыскаться общие знакомые. Но лучше не пробовать. Меня в тех местах мертвым считают. Не годится людей разубеждать. Усатый остался у стойки, вдумчиво давая инструкции мгновенно преобразившемуся бармену. Охранник, столкнувшись со столь непредвиденным оборотом дела, убрался в коридор. Временами видно было, как он там прохаживается с нетерпением цепного пса. «Прошу любить и жаловать», — сказал Кацуба, когда уселись за столик. «Донья Эстебания, по-нашему, пожалуй, Степанида». Этот сморчок не муж, как я сначала полагал, а управляющий. Затюкан качественно. Бабенка, сам видишь, и в горящий вигвам войдет, а уж глянет, как долларом ударит. Бойкая бабенка вовсю улыбалась Мазуру, определенно лет на несколько постарше его, но симпатичная и ухоженная, щедрых форм, к тому же обильно украшенная радужно сверкающими камушками и золотишком тонкой работы. В Европе скучно, а в загадочной Азии еще скучнее, лихо переводил Кацуба. Вот наша Степанида и отправилась взглянуть на загадочную Сибирь, где белые медведи с утра чавкают зазевавшихся аборигенов. Конечно, несколько разочарована. Города самые обыкновенные, а медведи видела одного, и то в зоопарке. А вот мужики, говорит, авантажные. Бабьим чутьем догадавшись, о чем идет речь, Донья Степанида улыбнулась Мазуру так, что ясно было, без всякого перевода. Вернулся печальный управляющий, уткнулся в свой бокал и отрешился от всего сущего. Официантка, возникшая как из-под земли, оборудовала стол так, что Мазур поневоле повеселел. «Очень она печалится, что ты лишен возможности принять участие в беседе», — сказал Кацуба. «Погоди-ка!» Он коротко сказал что-то, Донья Эстебания просияла и сообщила Мазуру на неплохом английском. «Мигелю следовало бы раньше подумать», — она кивнула на Кацубу. «Как вам удалось выжить в таком холодном море? Это же Северный полюс!» «Ну, не совсем», — сказал Мазур, светски улыбаясь. «До полюса далековато». «Правда? И корабль туда не пойдет?» «Боюсь, что нет. Туда добираться нужно на ледоколе». Она отпустила какую-то сочную фразу на испанском, глянула на управляющего так, что бедняга съежился, беззаботно пояснила Мазуру. «Хесус опять напутал. Я ему велела подобрать туристский рейс, который непременно проходит мимо Северного полюса. А его недотепу, надо полагать, снова обманули». И одарила Мазура горячим взглядом. «Признаться, я не разочарована. Пожалуй, Хесуса выгонять не стану. Я его 100 лет собираюсь выгнать, но вечно возникают преграды, сеньоры. Эти наши патриархальные нравы, традиции... Он, изволит ли видеть, сын сестры двоюродного брата, кормилицы моего дедушки? Или двоюродный брат... кормилицы дворецкого моей бабушки. Я уже не помню, но по меркам Санта-Кроче это все равно, что член семьи. Придется терпеть, пока он меня не вгонит окончательно в гроб. Сейчас я его отправлю дать разнос этому болвану за стойкой. Я же видела, как он с вами обошелся. Безобразие так поступать с людьми, перенесшими ужасное крушение». «Да не стоит, право», — сказал Мазур. «Его... не перевоспитаешь». «Думаете? Ну хорошо, пусть Хесус сидит, нагоняя тоску. Вы добрый человек, команданте, в точности, как мой второй муж. Бедняга так долго собирался пристрелить чертова Дона Хосе, что тот успел опомниться и пристрелил его самого. Правда, потом пристрелили и оборотистого Дона Хосе, но я-то все равно осталась вдовой». «Что у них и вправду так весело?» — спросил Мазур. «Будь уверен», — кивнул Кацуба. «Веселая страна. У каждого провинциального барончика своя гвардия. И бывает жарковато. В столице, конечно, жизнь течет относительно благолепно, но в глуши нравы ничуть не уступают нашим нынешним. А почему она меня называет команданте? Мигель мне сказал, кто вы такие. Тут же вмешалась Донья Эстебаня, уловив знакомое слово. Команданте у нас примерно то же, что и полковник, сеньор Влад. У нас в роду масса команданте. Мой третий муж тоже был команданте, но не настоящий. Его так звали из вежливости, из-за, как это, места в обществе. Положение. О, вот именно. Правда, это положение главным образом было достигнуто благодаря моим поместьям, и когда этот индюк стал себя вести вовсе уж несносно, пришлось выгнать. «Надеюсь, он при этом остался жив?» — спросил Мазур. «Сеньор Влад, я бедная слабая женщина», — послав ему кокетливый взгляд, притворно оскорбилась Донья Эстебаня. «Конечно, когда он при расставании назвал меня вовсе уж непотребными словами, я схватила со стены винчестер, но он все равно был не заряжен, да и стрелять я не умею, так что Хесус совершенно напрасно прятался под стол». «В наших местах одинокой беззащитной женщине очень трудно жить, сеньоры. Вокруг так и вьются всякие авантюристы и охотники за деньгами. Да и в Европе не лучше. В Ницце мою бабушку обчистил до нитки один прохвост в буквальном смысле. Я имею в виду, когда он тихонечко смылся на рассвете из отеля, прихватил с собой не только ценности, но и ее парижские платья». И все равно бабушка вспоминала о нем не без печали в глазах. Надо полагать, обаятелен был подлец. Между прочим, он напортил только самому себе. Бабушка совсем было собралась за него замуж, а объявить ему об этом хотела в то самое утро, когда он предпочел завершить их бурный роман невыносимо вульгарно. Тысячи извинений, сеньоры, но даже среди офицеров попадаются прохвосты. Мой родной дядя был гвардейским капитаном, и все равно получился сущий позор семьи, когда он не просто сбежал с женой командира, но еще и выгреб все из полковой кассы. Говорят, он потом служил в Коминтерне. Наврал, что бедняк в 10-м поколении. Но ваш хефе Сталин все равно его расстрелял вместе с остальным Коминтерном. К чему я клоню, сеньоры? Я хочу сказать, что ваше неожиданное появление при столь романтических обстоятельствах ни в коей степени не позволяет заподозрить в вас банальных пароходных аферистов. «А что, если мы очень коварные аферисты?» — спросил Мазур. «И ночью собираемся подать сигнал пиратскому судну?» «Вы шутник, сеньор Влад. Вам не стыдно так пугать бедную одинокую женщину, которую никак не сможет защитить недотепа Хесус? Впрочем, я вас заранее прощаю. Военные моряки — это моя маленькая женская слабость. Мой первый муж был лейтенантом на крейсере «Концепсьон». Я обожала все эти великолепные блистающие штучки на морских мундирах». «А с ним что случилось?» — спросил Мазур. «Ничего особенного», — сказала Донья Эстебаня. «На фоне всех остальных моих мужей и вообще родственников выглядит белой вороной. Вообразите себе, он ушел с флота и увлекся этой наукой с непроизносимым названием, ну, той, что изучает бабочек и тому подобных тараканов. Пришлось выгнать, сами понимаете. Вы можете себе представить? Муж Эстебани Сальтильо насаживает тараканов на булавки и разглядывает их в лупу». Разумеется, выгнала с треском. Бедняга плохо кончил. Он как-то ухитрился стать министром по делам науки при генерале Кабрера. А когда генералу пришлось уносить ноги, пока герилья его не повесила, потому что все к тому времени поняли, что президент из него никудышный, мужу пришлось уехать вместе с генералом, иначе его тоже могли вздернуть под горячую руку. Сейчас они оба обитают в Буэнос-Айресе, но Кабрера, как практичный человек, успел перевести за границу счета, а мой бывший муженек бежал, схватив под мышку 3 ящика с бабочками. Ну, Хесус ему посылает немного денег. Я порой сентиментально. Все-таки самый первый муж это обязывает. Я выходила замуж трепещущей невинной девушкой, сеньор Влад. А вы женаты? Нет, признался он. Знаю я вас, моряков. Она погрозила пальцем, рассыпавшим радужное сияние. Интересно, почему вы, когда потонул корабль, были не в форме, а в штатском? Шпионили, наверное, за кем-то. Я достаточно хорошо знаю военных. Они везде одинаковы. То шпионят, то устраивают перевороты. Им непременно надо делать вид, что они загадочные и погруженные в дела. Она взмахнула ресницами в наигранном смущении. Но на женщин это действует, могу признаться, хитрец вы этакий. Интересно, здесь есть дамская комната? Если бы я знала заранее, что познакомлюсь с таким импозантным полковником, уделила бы своей нескладной внешности больше внимания. Она поднялась и, поговорив с официанткой, мгновенно выросшей рядом, направилась куда-то за портьеру. «Ты зачем разоткровенничался?» — спросил Мазур. «Да хочу на всякий случай сделать все, чтобы наша кончина, если таковая последует, оказалась замеченной широкими массами», — серьезно сказал Кацуба. «Это вам, команданте, не горничная в фальшивых бронзулетках. На даме надето столько побрякушек, что можно купить Роллс-Ройс. Кто-кто, такая дамочка согнет в бараний рог дюжину капитанов и прочих беловых, если они вдруг начнут забежать ее знакомых. Мы с ней просто обязаны поближе познакомиться, друг мой. Тут вам и стол, и дом, а при вас и я как-нибудь крошечкой пропитаюсь». «Ты куда клонишь?» — угрюмо спросил Мазур. «От невзгод я делаюсь циничен», — сказал Кацуба. «Коли уж мне внешность не позволяет выступать в почтенной роли жиголо, придется вам, полковник, ступить на сию стезю». «Ну, не сверкай на меня глазами, тебя не в рабство к ней продают». «Баба положила глаз, приятная баба, рубенсовская. Что тебе стоит?» «Пострадай ради дела. Хоть и не верю я, что это будет называться страданиями. В конце-то концов, где-то надо ночевать, а?» «Прелестная картина», — сказал Мазур от души. «Ты меня твердо намерен в секс-бомбу превратить?» Кацуба ухмылялся. «Ну, я же не виноват, команданте, что на тебя бабы западают, а на меня как-то не особенно. Родина требует». Сеньор Хесус взирал на них меланхолично, грея в ладонях бокал. Похоже, он вдобавок ко всему был и непьющим. Вскоре вернулась Донья Эстебания. Вдохновенно потрудившаяся над своим обликом, две верхних пуговицы платья были теперь расстегнуты, и дама производила впечатление целеустремленной охотницы. Уж в этом-то Мазуров мужской глаз был наметан. «Где вас поместили?» — осведомилась она, беря быка за рога. «Предложили какую-то каютку у кочегаров», — печально сказал Кацуба. «Увы, на шикарных лайнерах даже к морским офицерам относятся без всякого почтения». «Ну, это мы исправим», — заверила Донья Эстебания. «Сейчас я отправлю Хесуса подыскать себе другую каюту, а его каюту отдам в ваше полное распоряжение. А если этот противный типчик, представитель фирмы, вздумает перечить, я отправлю радиограмму, чтобы купили это корыто, и прикажу его уволить в два счета». «Сеньоры, минутку». Она что-то сообщила спутнику непререкаемым хозяйским тоном. Хесус выслушал, уныло поклонился, выбрался из-за стола и довольно резво покинул бар. «Ну вот, все улажено. Надеюсь, вы не страдаете глупыми предрассудками и не станете страдать от того, что находитесь в гостях у дамы». «Полковник, к чему этот трагический излом брови?» «Я вас просто приглашаю, вот и все». Придвинувшись ближе к Мазуру, она тихонько сказала: «Поистине вы великолепны. В вас так забавно проявляется старомодная галантность и предрассудки истинного кабальеро. Будьте уверены, я могу это оценить. Считайте, что вас выбросило на необитаемый остров, а я проплывала мимо. Вы и в этих обстоятельствах не приняли бы услуг от дамы? «Каюсь, принял бы», — признался Мазур, и, напомнив себе о служебном долге, исполнением коего, как ни крути, он в этот момент занимался, посмотрел именно так, как от него ждали. Минут через 10 вся компания переместилась в ресторан на верхней палубе, естественно, по инициативе Доньи Эстебани. Там было не в пример многолюднее и шумнее, и Мазур по дороге с удовольствием констатировал, что хвост растерялся окончательно, тащился следом до ресторана, а там куда-то сгинул, скорее всего, помчался за инструкциями. Там-то и началось настоящее веселье со всей широтой латиноамериканской души, дополненной родственными русскими. В мгновение ока Донья Эстебания собрала с полдюжины знакомых, представила им Мазура с Кацубой как блестящих морских офицеров, затем таинственно, не договаривая и прикладывая палец к губам, не замедлила сообщить, что господа офицеры потерпели жуткое кораблекрушение, когда плыли с некой миссией, о которой здесь лучше умолчать, чтобы не угодить навечно в сибирские рудники». Компания, похоже, верила всему, что не говорилось, а крепкий малый, оказавшийся журналистом, даже полез выпытывать подробности, но особенных успехов не добился. Меж тем Кацуба ухитрился незаметно исчезнуть в толчее и гамме. В один прекрасный миг Мазур повернулся к нему, но не увидел за столом. Зато объявились конкуренты Джен с напарником и Даша. Они сидели в уголке за довольно скромным застольем, и Мазур никак не мог понять, засекли его или нет. И на какое-то время отдался бегу событий. Умеренно попивал, стараясь отвечать впопад на реплики соседей по столу. Кое-кто, как оказалось, видел их прибытие на борт. Чувствуя, как к его ноге все сильнее прижимается крепкое бедро взбалмошной миллионерши. Когда она потащила его танцевать, Мазур даже обрадовался. Беседа надоела хуже горькой редьки, особенно журналист, после третьего бокала домогавшийся за $500 приобрести охапку секретов военно-морского флота. Должно быть, прослышал, что в России нынче все продается задешево. «А не сбежать ли нам отсюда?» — спросила она, прижимаясь к Мазуру, вопреки располагающей к быстрому танцу мелодии. «Надо подождать Мигеля», — сказал он тихо. «Он же потом нас не найдет, а ночевать ему негде». «Ну хорошо, я тебя не пугаю. Я почему-то многих пугаю. От меня иногда шарахаются». «Русского человека уже никто и ничто напугать не может», — сказал он чистую правду. «А ты меня правда хочешь?» «Мадам», — сказал он ей на ухо. «Офицеры русского флота еще не настолько пали, чтобы за бокал шампанского исполнять роль жигола». «Ну, извини». Она прижалась теснее и хихикнула, определив, что за его словами таится наглядный элемент искренности. «Я иногда бываю такой дурой. А стрельба будет?» «С чего ты взяла?» «Полковник, я у вас что-то такое твердое чувствую во внутреннем кармане». «Где?» «Только не надо меня сбивать с мысли». «И во внутреннем кармане тоже». «Мигель так загадочно исчез. А вон те две кошки в углу глаз с тебя не сводят. И взгляды у них совсем не женские, а такие, я бы сказала, полицейские. Мой дядя был начальником полиции в Чамиантане. К нему вечно приходили всякие типы оттуда. Я-то насмотрелась на их глазки». «Тут готовится что-то шпионское?» «Глупость», — сказал он убедительно. «Это ты насмотрелась голливудских фильмов про Россию». «Слезы Христовы! Я вообще не смотрю фильмы! Просто ты имеешь дело с женщиной из Санта-Кроче, сердце мое. У нас там за последние 100 лет было 80 переворотов. Нет, кажется, 81. Я не посчитала дурака Чавеса. А еще у нас полиция воюет с герильей, армия с флотом, а политики друг с другом. И ты хочешь, чтобы мы не научились за милю различать, когда что-то готовится? Полковник, ты дурного мнения о женском уме. Вы все становитесь такие загадочные, такие мачо, когда собираетесь устроить заварушку с пальбой. Счастье ваше, что во главе тайной полиции никогда не ставили женщин. Иначе 3/4 переворотов провалились бы из-за того, что женщины заранее распознавали заговорщиков. Во-первых, заговорщик перестает спать с женщинами, потому что тратит все силы на дурацкую болтовню. Во-вторых, становится жутко таинственным. В-третьих, все следят за всеми и делают это по-дурацки. Те трое определенно за тобой следят. Но зачем им за тобой следить, если вы с Мигелем чисто случайно попали на корабль? Хотя они к нам сели уже в этом городе. Не могу произнести. Положительно, милый, здесь назревает что-то интересное. Хочешь посмотреть? Вот уж нет. Серьезно, сказала она. Дома насмотрелась. Я хочу отдохнуть и развлечься в вашей стране. Ты же не собираешься осуждать бедную одинокую женщину за такое желание? О, вот и Мигель появился, и у него очень нехороший взгляд. Но как талантливо он притворился беззаботным, едва направился к нам. Мазур до сих пор не мог определить, имеет он дело со взбалмошной дурой, временами удивительно точно попадающей в яблочко, или она умнее, чем кажется. И махнул рукой, прижимая ее покрепче, чувствуя сильное тело под легким костюмом. «Быть может, пойдем на палубу полюбоваться морем?» — предложила она. «Не стоит, здесь вечерами холодно». «Тогда уйдем по-английски». «Мигель, вам еще не надоело это общество? Пойдемте, я покажу вам вашу каюту. Вон идет Хесус. Сразу видно, что выполнил все в точности». А посмел бы не выполнить. Меланхоличный Хесус кратко о чем-то доложил. Судя по довольному лицу Доньи Эстебани, поручения были выполнены в точности и никак иначе. Они направились к выходу. Компания Джен старательно притворилась, что вовсе на них не смотрит. В коридоре попался господин Белов, раскланялся с натянутой улыбочкой, не сказав ни слова. Мазуру нестерпимо хотелось оглянуться. Ощущение направленного в спину злого взгляда было чересчур уж реальным. Но он пересилил себя. Хвоста вроде бы не было, хотя кое-где и стояли плечистые мальчики с табличками на лацканах. Но вряд ли их тут расположили из-за Мазура с Кацубой. В безукоризненно чистых, сверкающих коридорах, по которым они проходили, уже начинались кое-какие приготовления к пресловутому ночному балу, о котором упоминал капитан, столь же безукоризненные, услужающие обоего пола, прикрепляли гирлянды, разномастные национальные флажки, цветные лампочки. «Убогость», — прокомментировала мимоходом Донья Эстебания. «Я нисколечко не хочу обидеть вашу страну, просто настоящие карнавалы и балы можно увидеть только на нашем континенте». «Мигель не даст соврать. Он ведь мне говорил, что был на карнавале в Жагасо, и я верю, что он там действительно был. Только тот, кто видел эту феерию своими глазами, может такое рассказать». «Ну, вот мы пришли. Вам сюда, Мигель». «А вы, полковник, не откажетесь ли выпить на ночь глоток шампанского?» «Не откажусь», — церемонно раскланялся Мазур. Кацуба, безмятежно улыбаясь во весь рот, словно отпускал веселую шутку, бросил Мазуру по-русски. «Когда управишься, приходи, дела хреновые». «Нечего сказать, хорошенькое напутствие перед трудами праведными». Впрочем, это можно понимать и так, что прямой опасности пока нет, иначе так и сказал бы. Распахнув дверь, Донья Эстебания потянула Мазура в темноту с уверенностью человека, успевшего обжить временное пристанище. Вспыхнула лампа в углу. Он хотел изречь нечто подходящее к случаю, романтическое, что ли, но ничего не придумал сходу. Наплевать ей было на преамбулы. Звонко щелкнув замком, подошла, прижалась и без особых церемоний начала расстегивать на Мазуре пуговицы так, что он на миг почувствовал себя наивной семиклассницей, соблазняемой нахалом физруком. И решил показать, чего стоят русские медведи, коли уж заставляют играть в дурацкой комедии. Женщина тут совершенно ни при чем. Она-то искренне верит, что залучила в постель ощутившего к ней неподдельный интерес морячка. Опустил ее на пушистый ковер, бесцеремонно освободил от всего лишнего и без изысков взял. Судя по нехитрым ответным действиям, она тоже не жаждала изысканных переплетений в парижском стиле, притянула к себе, вонзив ногти в спину, и отвечала без затей, заставляя проникать как можно глубже. Потом, утолив первый голод медленнее и изощреннее, начала использовать его по полной программе, шепча вперемешку с английскими словами те, которых он не понимал, правда, семи пядей во лбу тут и не требовалось. Криков и стонов было предостаточно, однако, рассуждая с цинических позиций опытного мужика, он не узнал ничего неизвестного и пришел к выводу, что пресловутые южноамериканские красотки ничем таким особенным не отличаются от страстных женщин с родных просторов. Как оценивают его самого, он, конечно, не спрашивал, но старался на совесть. И когда партнерша, наконец, замерла, раскинулась на ковре, подумал чуточку горделиво: «Рановато нас списывать в тираж, господа!» Вытянул руку, подхватил бутылку и поднес горлышко к ее губам. Она жадно глотнула, ежась и повизгивая, когда капельки попадали на голую шею. «Ну, это не только по-вашему. У нас пьют точно так же. Случается». «Как хорошо, полковник! Не зря я всегда обожала моряков». Мазур глотнул из горлышка и подумал, что жизнь не так уж плоха временами. Глава 29. Маски в хороводе. Именно теперь, когда он лежал на пушистом ковре, лениво поглаживая плечо прильнувшей к нему женщины, опустошенной до легонького кружения головы, догадка и пришла. Все кусочки головоломки словно сами собой сложились. Отгадка только на первый взгляд казалась невероятной. По размышлении приходилось признать, что во всем этом, во-первых, по нынешним меркам нет ничего особенно потрясающего, во-вторых, все было предельно логично. Именно так и следовало завершить долгую и сложную операцию, если поставить себя на место тех, кто все это затеял. Его этому давно и старательно учили – ставить себя на место противника. Времени, быть может, не было вовсе, и он испугался, что опоздает. «Что с тобой?» — спросила Эстебаня. «Ты вдруг словно затвердел, как судорога прошла». Мазур осторожно высвободился, потянулся к разбросанной одежде. Пола куртки с левым карманом, где лежал пистолет, глухо стукнула об пол.